По этим-то побуждениям Никон убедил царя созвать собор русских иерархов, архимандритов, игуменов и протопопов. Всех духовных было 34 человека. Царь со своими боярами присутствовал на этом соборе. Никон произнес на нем речь и тогда же высказал в ней свой взгляд на равенство церковной власти со светскую. «Два великих дара даны человеком от Вышнего по Божьему человеколюбию – священство и царство. Одно служит божественным делам, другое владеет человеческими делами и печется о них. Оба происходят от одного и того же начала и украшают человеческое житие. Ничто не делает столько успеха царству, как почтение к святителям, святительская честь». Все молитвы к Богу постоянно возносятся о той и другой власти. Если будет согласие между обоими властями, то настанет всякое добро человеческой жизни. Никон указал на слова грамоты вселенских патриархов, поразившие его, и сказал: «Надлежит нам исправить как можно лучше все нововведения в церковных чинах, расходящиеся с древними славянскими книгами. Я прошу решения, как поступать. Последовать ли новым московским печатным книгам, в которых от неискусных переводчиков и переписчиков находятся разные несходства и несогласия с древними греческими и славянскими списками, а прямее сказать – ошибки. Или же руководствоваться древним, греческим и славянским текстом, так как они оба представляют один и тот же чин и устав». На этот вопрос собор дал в ответ такое же решение, какое высказываемо было не раз при прежних патриархах. «Достойно и праведно исправлять, сообразно старым, хоротейным и греческим спискам». Вслед за этим Никон оставил всех прежних справщиков и передал как типографию, так и дело исправления книг Епифанию Славенецкому с его киевской братьей и греку Арсению. Никон и царь дали приказание усиленно собирать по всем монастырям старые хоротейные списки и присылать в Москву. Никон снова отправил Арсения Суханова на Афон просить греческих книг. Между тем у Никона явились враги. То были отставленные справщики, которых самолюбие было сильно задето. Они кричали против Никона, что он поддается наущениям киевлян, зараженных латинской ересью. Горячими его противниками сделались тогда протопоп Иван Неронов и друг Неронова, юрьевский протопоп Авакум, живший в доме его во время своего пребывания в столице. Примечание. Неронов пока оставлял в тени вопрос об исправлении и нападал на Никона за его жестокость. «Патриарх», — писал он к своим друзьям, — «мучитель, терзает свою братью, членов церкви, творит над ними поругание, одних расстригает, других проклинает. Беззаконное дело будет быть у него в послушании без прикословия. Он хочет, чтобы мы просили у него прощения. Пусть он у нас просит». Государь всю свою душу и всю Русь положил на патриархову душу. «Нехорошо так мудрствовать государю». Конец примечания. К ним присоединились епископ Коломенский Павел и несколько архимандритов и протопопов, присутствовавших на соборе и не подписавших его приговора. Чтобы придать более освещение начатому делу, Никон отправил через одного грека – по имени Мануила, константинопольскому патриарху Паисию, 26 так называемых «вопрошений», которые касались разных вопросов богослужения и в том числе спорных пунктов. Вместе с тем Никон жаловался на коломенского епископа Павла, на протоиерея Неронова и на их сообщников. Московский патриарх спрашивал совета константинопольского, как поступить с непослушными. Началась у московского государства война за Малороссию. Никон с особенным рвением благословлял царя на эту войну своим советом, вероятно, побуждаемый к тому же своими киевскими справщиками, хлопотавшими в Москве о помощи своему отечеству. Отправляясь в поход, царь доверил патриарху, как своему ближайшему другу, свою семью, свою столицу и поручил ему наблюдение за правосудием и ходом дел в приказах. Все боялись Никона. Ничего важного не делалось без его совета и благословения. Он не только, по примеру Филарета, стал называть себя великим государем, но во время отсутствия Алексея Михайловича, как верховный правитель государства, писал грамоты, например, о высылке подвод на службу под Смоленск, в которых выражался так: «Указал государь, царь, великий князь всея Руси, Алексей Михайлович, и мы, великий государь». Во время постигшей Москву заразы Никон сделал распоряжение поставить в разных местах заставы, чтобы на время заразы пресечь сообщение с войском, в котором был государь. Приказал в Москве заложить кирпичом царские кладовые и не выпускать никого из тех дворов, где появится зараза, а сам выехал вместе с царским семейством в Вязьму. Тогда враги в его отсутствие начали возмущать народ и толковать, что бедствие постигает православный народ за еретического патриарха. Толпа принесла на сходку к Успенскому собору образ Спасителя, на котором стерлось изображение. Некто Сафрон Лапотников говорил, что этот образ выскоблен был по приказанию патриарха, и ему, Сафрону, было от этого образа видение. Велено показать образ мирским людям, чтобы все восстали за поругание икон. Народ сердился за то, что Никон дал волю еретикам печатать книги. Какая-то женщина из Калуги кричала всенародно, что ей было видение, запрещающее печатать книги. Никону ставили вину, что он покинул столицу, а за ним разбежались и приходские священники. Патриарх в своем управлении был до чрезвычайности строг, и множество попов находилось у него под запрещением. Они-то и были повсеместными возмутителями толпы. Оставленный в столице князь Пронский с большим трудом успокаивал народное волнение, и вопрос о состоявших под запрещением попах был до того важен, что старосты и соцки московских сотен и слобод, не пристававшие к мятежникам, ради всеобщего успокоения били челом патриарху, чтобы он разрешил опальных священников, потому что много церквей остается без богослужения, некому напутствовать умирающих и погребать мертвых. По возвращении царя в Москву Никон опять занялся церковным преобразованием. Арсений Суханов, не жалея издержек, достал с Афона до 500 рукописей, из которых некоторым приписывали глубокую древность. Славинецкий и грек Арсений с братьей ревностно трудились над исправлением богослужебных книг, а между тем пришел ответ от константинопольского патриарха Паисия. Паисий извещал, что он созывал собор в Константинополе, и на этом соборе составлены ответы на присланные Никоном вопрошения. «Вижу, — писал Паисий, — в грамотах преблаженства твоего, что ты жалеешь о несогласиях, возникших по поводу некоторых церковных чинов, и думаешь, что это различие чинов расслевает веру нашу. Хвалим твою мысль. Кто бережется малого преступления, тот соблюдается от великого. Еретиков и раздорников следует убегать, если они соглашаются в самых важных предметах, но не вполне согласны с православием и придерживаются чего-нибудь своего, чуждого церковной и соборной мысли. Но если случится, что какая-нибудь церковь различествует от другой в некоторых не особенно важных и несущественных вещах, то есть не прикасающихся свойственным составам веры, например, во времени отправления богослужения и тому подобное, то это не должно быть поводом к разлучению, лишь бы только непреложно сохранялась та же вера. Церковь наша не сначала приняла на себя тот образ и последование, какое держит ныне, не сразу, а помалу. Паисий ссылается на Епифания Кипрского в том, что церковь в разных местах принимала различные степени поста и мясоядения, ссылается на Василия Великого, из которого видно, что неокесарийская церковь не принимала того, что принималось в других местах. «Не следует, — продолжает Паисий, — и ныне думать, будто наша православная вера развращается от того, если один говорит свое последование немного различно от другого в несущественных вещах, лишь бы только согласовался важнейших, свойственных соборной церкви». Ответ довольно уклончивый. Можно было давать по произволу то более широкий, то более узкий смысл тому, что признавать несущественным. Сам Паисий, представивший в ответах на вопрошение Никона подробное объяснение литургии, говорит: «Именем Иисуса Христа молим Твое преблаженство, утолейте распри Твоим разумом. Не подобает ссориться рабам Господним, а наипаче вещах неважных и несущественных, увещевая их принять сей чин, который мы пишем вам, которого держится вся Восточная Церковь. Изначало у нас по преданию он сохраняется, ни в единой вещи не было изменения, за это нам хвала, потому что прочие церкви, отделившись от нас, приняли многие нововведения, а мы ничем не растлеваемся. Таким образом, предоставляя свободу в неважных приемах богослужения, Константинопольский патриарх, однако, требовал точного единства с Восточной Церковью в литургии и вообще в богослужении. О коломенском епископе и протопопе Неронове Паисий дал такое решение: «Все это знамение ереси и раздора, и кто так говорит и верует, как они, тот чужд православной нашей веры». Паисий советует их отлучить, если они не примут нелицемерно все так, как держит и догматствует церковь. Он сравнивает их с арианами, кальвинистами, лютеранами, которые под видом исправления покинули недвижное и истинное в церкви. «Их молитвы, — говорит патриарх, — хулы, потому что они полагают в сомнение моления наших святых и затевают вводить новые чины, которым мы никогда не научились от наших отцов, предавших нам веру». В ответах Паисия много излагается и такого, что уже в русской церкви было согласно с греческою, но относительно крестного знамения Паисий указывает на сложение трех первых перстов, как на древний обычай поклонения, и различает молебное перстосложение от благословящего, которое должно изображать имя Иисуса Христа в четыре буквы – И, Ц, Х, Ц. «До нас дошло, – замечает Паисий, – что в ваших церковных чинах есть еще кое-какие различия, не согласные с нашей Восточной Церковью. Удивляемся, что ты о них не спрашиваешь. Желаем, чтобы все это исправилось». Между прочим, патриарх порицал русскую церковь за то, что в русских храмах женщины и мужчины сходятся вместе и во время богослужения не стоят раздельно. «Женщине следует безмолвствовать». А тут невозможно сохранять безмолвие, когда сойдется с женщинами много мужчин разного возраста. По этому ответу Никон собрал снова собор, на котором кроме русских архиереев был антиохийский патриарх Макарий, сербский Михаил и митрополиты Никейский и Молдаванский. Сам Никон называл себя «Великий государь, старейший Никон», архиепископ Московский и всея великие, малые, белые России и многих епархий, земли же и моря сие, земли патриарх. Этот собор положил держаться того, что решено было на предшествовавшем Московском соборе, и как велит Константинопольский патриарх. Голос антиохийского патриарха Макария энергически решал правильность троеперстия. Замечательный ответ его был выражен так: «Мы приняли предание изначала веры, от святых апостол и святых отец и семи соборов творить знамение честного креста тремя первыми перстами десной руки. И кто из христиан православных не творит крестного знамения по преданию Восточной Церкви, сохраняемого от начала веры до сих пор, тот еретик и подражатель арменов. Того ради мы считаем такового отлученным от Отца и Сына и Святого Духа и проклятым. Никейский митрополит прибавил: «На том, кто не крестится тремя перстами, прибудет проклятие 380 святых отец, собиравшихся в Никее и прочих соборов». Таким образом, собор этот объявил решительную войну двуперстному сложению. Дело было до крайности необдуманное. Если троеперстное сложение, как повсеместное у восточных православных народов, действительно имело за собой все признаки древности и правильности, то не надобно было забывать, что вся Русь давно уже крестилась двуперстным сложением и уважала многих святых, которые, несомненно, осеняли себя таким же крестным знамением. Возложить проклятие на двуперстие в глазах противников Никона значило предать проклятию святых русской церкви, отрешиться разом от священных преданий. Восточные архиереи, чуждые России, могли отнестись, не зная ни духа русского народа, ни склада его понятий, так легко к этому вопросу, не сообразивши всех условий. Никон, природный русский человек, мог поступить так круто и легкомысленно в этом деле только по тому безмерному властолюбию, которое очень часто бывает свойством людей с твердым характером, горячо принимающихся за важное дело своего убеждения. При более благоразумном и осторожном способе действий исправления буквы в русской церкви совершилось бы тихо, без больших потрясений. Никон своим упорством и горячностью дал зародыш печальных событий на будущее время, тем более, что его ошибка неизбежно повлекла за собою другие. Так всегда в истории мы замечаем, что стоит только историческому деятелю важную минуту стать на ложную дорогу, то уже трудно бывает сойти с нее и ему самому, и его преемникам и последователям. Никон издал новый служебник с текстом, исправленным против прежних печатных изданий и сверенным с греческим. В предисловии к этому служебнику он изложил поводы, побудившие его к исправлению богослужебных книг, и деяния Первого собора в Москве, одобрившего его предприятие. Он приказывал повсюду рассылать и вводить в употребление при богослужении новый служебник. Затем, по его приказанию, грек Арсений перевел с греческого книгу «Скрижаль», заключающую в себе порядок и объяснение литургии и таинств. В эту скрижаль внесено изложение бывших при Никоне соборов об исправлении книг, ответ константинопольского патриарха Паисия и статьи, относящиеся к вопросу о крестном знамении в защиту троеперстного сложения. Статья: «О еже коими персты десные руки изображается крест», вооружается против разных способов неправильного исполнения крестного знамения. Были такие, которые крестились, полагая руку сначала на лоб, а потом не на живот, а на правое плечо. Такие, говорит статья, должны быть отлучаемы и проклинаемы. Это поругание крестного знамения, а не знамение его. Это значит исповедать вознесение Сына Божия на небеса, не творя его соития на землю. Люди, таким образом полагавшие крестное знамение, составляли, вероятно, незначительное исключение, зато двуперстников было очень много. «Скажите», — говорится в этом сочинении, «вы, соединяющие великий перст с двумя малыми последними, имеющими между собой неравенство и местный разлад, как можете вы исповедовать таинство Пресвятой Троицы, соприсущной и равнославной? Поистине неприличен ваш способ изображения того первообразного, в котором нет ни первенства, ни последовательности, ни большинства, ни меньшинства.